«Синяя птица». Передача первая. Удивительная история произошла в одном селении неподалеку от густого-густого леса. На краю этого селения у лесной опушки приютилась хижина дровосека. Вот там-то все и началось. Дровосек был беден, но в доме у него было очень опрятно и уютно, особенно сегодня, накануне Рождества. В очаге еще теплился огонь, на столе горела лампа. Дети дровосека Тиль-Тиль и Митиль крепко спали в своих кроватях, а по разным сторонам большого шкафа лежали, свернувшись клубком, пес и кот. Жена дровосека зашла посмотреть, как спят дети. Она поправила одеяльце, закрыла оконные ставни, потушила лампу и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь. В темной комнате стояла тишина, только стенные часы отстукивали тик-так, тик-так, да трещал сверчок за очагом. Сквозь щель ставен начал пробиваться свет. Он становился все ярче, ярче, а на столе вдруг сама собой зажглась лампа. Тиль-Тиль проснулся, присел на постели и окликнул сестру. Ты спишь, Митиль? Смотри-ка, мама забыла потушить лампу. Нет, не сплю. Послушай, сегодня Рождество, да? Вечно ты все путаешь. Рождество завтра. Но уже сегодня дети получают подарки. Только нам с тобой все равно ничего не достанется. Другое дело, богатые дети. Их наверняка ждут замечательные рождественские подарки. Смотри, через щелочки ставень виден свет. Это из их окон. У них зажгли елку, и музыка играет, слышишь? Пойдем посмотрим. Открой ставни. Ой, мне не видно. Встань на скамью. Теперь видишь, какая нарядная елка. А свечей-то сколько? Ничего я не вижу. Ты один всю скамью занял. Ну, ладно, сейчас подвинусь. Теперь видишь, какие игрушки. Как их много. И сабли, и солдатики, и пушки. А куклы? Куклы там тоже есть? Какие еще куклы? Кому они нужны, твои куклы? Нет, конечно. То лучше посмотри на стол. Чего там только нет. Пирожные, конфеты, сладости, фрукты. Когда я была совсем маленькая, я один раз ела пирожные. Я тоже. Это очень вкусно. Неужели они все это съедят? Глупый не бритти, конечно, съедят. Да не молтай лучше, смотри. Кажется, там начинаются танцы. Вот веселье, так веселье. Как красиво. Все такие нарядные. Моя. Тихо, кто-то идет. Наверное, папа. Скорее в кровати. Не успели брат и сестра соскочить со скамьи, как дверь медленно открылась. И в комнату вошла старенькая старушка в зеленом платье и красном чепце. Крошечного росточка, горбатенькая, с большим крючковатым носом. Не у вас ли, дети, спряталась синяя птица? Синяя птица? Да. У нас нет синей птицы. А зачем вам она? Мне очень нужна синяя птица. Я ищу ее для внучки. Она, к несчастью, заболела. А что с ней случилось? Не знаю. Она все время грустит о чем-то. Думаю, только синяя птица поможет моей внучке снова стать здоровой и веселой. Не зря ведь говорят, что волшебная синяя птица приносит людям счастье. Вот найти ее очень-очень нелегко. А вы догадались, кто я такая? Вы немного похожи на госпожу Берленга. Нет, нисколько. Нашу соседку. Нисколько я на нее не похожа, ничуть. Я фея Берилюна. И хочу, чтобы вы мне помогли. Сейчас же отправляйтесь в путь, а? И разыщите синюю птицу. Я дам вам в помощь вот это. Смотрите. Ой. Если надеть эту шапочку и осторожно повернуть алмаз, увидишь то, что обычно закрыто для людских глаз. Люди разучились видеть по-настоящему. Вот ты, небось, думаешь, что я старая, да? Некрасивая. И все вокруг кажется тебе убогим и неприглядным. А ну-ка, надень шапочку. Так, теперь поверни алмаз на пряжке. Ну, я тоже. Горбатенькая старушка в тот же миг превратилась в молодую, прекрасную женщину. А серые камни, из которых были сложены стены хижины, засветились таинственным голубым светом. Что случилось? Почему вдруг стало так светло и красиво? Словно наш дом построен из драгоценных камней. А вы совсем молодая и очень красивая. Ничего особенного. Просто волшебный алмаз помог увидеть тебе скрытую сущность вещей. Можно сказать, их душу. Сейчас, мой мальчик, ты еще больше удивишься. И правда, все вокруг задвигалось, ожило. Из очага выскочило вертлявое красное существо и принялось скакать по комнате. Кто это? Ой, кто это? Не узнаете. А ведь это ваш старый знакомый. Огонь. Знаете, с ним надо быть осторожнее. У него ужасный нрав. Вот теперь с помощью волшебного алмаза вам предстоит узнать душу огня. Ой, ой, ой, толстячок. Какой славный, румяный. Я видела, он вылез из квашни. Да. Какой важный. Это хлеб. Да, он в самом деле важная особа. Уж вам ли, дети, не знать его? Смотрите, сахар. Важный, белоснежный красавец, словно сделан из снега, да? А вот какое существо в пышном платье, смотрите. Молоко. Ой. Взгляните. Ой-ой-ой. Как медленно выбирается оно из кувшина. Ну-ка. Да. Унылые дамы в струящихся одеждах. Вода. Ой. Да-да-да. С помощью волшебного алмаза я оживила их всех. Вы подружитесь с ними, хорошенько узнаете их. Смотрите. Вода уже затеяла ссору со мной, да? Вечные противники. Ну, ничего с ними не поделаешь. Комната все наполнялась и наполнялась странными существами. Путаясь у всех под ногами, прыгали смешные круглые человечки. Это ожили чашки, миски и тарелки. Смотри, проснулись кот и пес. Странно, они будто выросли. Какие большие! Ничего себе! Ростом человека! Здравствуй, мое божество! Наконец-то я могу говорить с тобой. Я лаяла, я велела хвостом, но ты не понимал меня. Теперь я могу сказать человеческим языком, как я люблю тебя. Ну как? Узнаешь своего четвероногого приятеля? Конечно! Ой. Здравствуйте, милая барышня. Вы сегодня прекрасно выглядите, еще лучше, чем всегда. Неужели это Тилета? Да. Теперь ты по-настоящему узнаешь кота, его душу, сердце. Ну, поцелуй же его. Я тоже хочу поцеловать мое божество. И малютку Метель, всех хочу расцеловать. Как я рад. Впрочем, я все-таки немножко подразню Телету. Милостивый государь, я не желаю вас знать. Вы не вежа. Ах ты, хитрюга. Злюка. А ну-ка перестаньте сейчас же, прекратите ссору. Не то я навеки отправлю вас обоих в царство молчания. Вдруг раздался звон стекла. Это со стола упала лампа. Из нее вырвалось пламя и тут же превратилось в девушку необычайной красоты. На ней было длинное прозрачное одеяние. Кто это? Королева? Это принцесса. Я знаю, прекрасная сказочная принцесса. Нет, это не королева и не принцесса. Это душа света. Да, ты права, Метиль. Она прекрасна. За стеной соседней комнаты, где спали родители Тильтиль и Метиль, послышались тяжелые шаги. Папа, он проснулся от наших голосов. Ой, сейчас придет сюда. Ой, поверни алмаз на шапочке. Только осторожней. Все наши гости тотчас исчезнут. Сейчас. Но Тильтиль заторопился и повернул волшебный алмаз слишком резко. Что ты наделал? Ой, ты повернул слишком резко. Теперь они не успеют спрятаться. Стены, сиявшие голубым светом, снова померкли. И в полутьме все недавно ожившие существа заволновались, забегали, заторопились. Самыми проворными оказались чашки, миски и тарелки. Они мигом прыгнули обратно на посудную полку. Вода металась в поисках крана, а молоко в кувшине. Огонь кидался из угла в угол, никак не мог найти очаг, а толстяку хлебу не удавалось влезть в квашню. Сахар то и дело жалобно вскрикивал. Ему казалось, что все так и норовят измять его пышную бумажную мантию. Даже ловкий кот Тилетто, как ни старался, не мог добраться до своего уголка у шкафа. И только пес нарочно медлил, так не хотелось ему расставаться с Тильтилем. Мое божество, я еще здесь. Давай поговорим. Теперь уже медлить нельзя. Придется вам всем отправиться вместе с Тильтилем и Метиль на поиски синей птицы. Ну, скорее, скорее из хижины. Мы выйдем через окно. Все, толкаясь, бросились к окну. Огонь и вода тут же повздорили. И пес не выдержал, цапнул кота за хвост, а тот злобно фыркнул в ответ. Наконец, все выбрались наружу и столпились возле хижины. Мне страшно, я не хочу никуда идти. Лучше вернемся домой. Как тебе не стыдно? Сейчас же перестань плакать. Неужели тебе не жаль больной девочки феи Бирюлены? Разве ты не хочешь помочь ей? Хочу. Будьте мужественны. Дорога вам предстоит нелегкая. На поиски синей птицы вас поведет душа света. Доверьтесь ей. Говорят, синюю птицу прячет у себя во дворце царица ночи. Ступайте туда. Правда, самой душе света нельзя входить во дворец. Она подождет вас неподалеку. Во владении царицы ночи вам придется одним искать синюю птицу. Кот отвел в сторону огонь, воду, хлеб, сахар и молоко и пса и повел с ними такую речь. Слушайте меня внимательно. Знаете ли вы, что всем нам грозит гибель? Царица ночи, моя давняя покровительница, она не раз говорила мне, что стоит человеку найти синюю птицу, и он постигнет главную тайну жизни, которую так тщательно скрывает от него царица ночи. Все и все окажутся в вечном подчинении у человека. Вспомните, мы были свободны, пока человек не добрался до нас. Вода и огонь были неподвластны человеку. А что сделалось с ними теперь? Воду затащили в кран, огонь в очаг. И мы, потомки могучих хищников, как человек обошелся с нами? Сделал из нас послушных домашних животных. Нет, надо во что бы то ни стало помешать Тильтилю и Метилю найти синюю птицу. Даже если для этого придется пожертвовать их жизнью. Что? Что такое? Как ты смеешь? А ну-ка повтори, что ты сказал. Замолчи, тебе никто не давал слова. Кот прав. Конечно, мы прежде всего должны подумать о себе. Да-да. Уважаемый кот совершенно прав. И уважаемый хлеб тоже. Как ты глуп, Сахар. Человек – самое главное существо на земле. А наше дело – служить ему. Я признаю власть человека. Да здравствует человек. Да, пожалуй, вы правы, уважаемый пес. Нет, прав я, не пес. Подумайте о себе. Оставьте спор. Фея Берилюна и душа света идут сюда. Душа света сочувствует человеку. Значит, она тоже наш враг. Что тут происходит? Вы как-то странно притихли и шепчетесь, как заговорщики. Путь, приказываю вам всем повиноваться душе света. Именно это я и говорил. Я призвал всех к послушанию. А пес мешал мне говорить. Ах ты, скверный гун. Ну, погоди у меня. Не смей трогать мою киску. Дело, перестань сейчас же. Нам теперь не до драк. Ну. Мое божество, ты же не знаешь, что он... Довольно. Прекратите. Время дорого, пора в путь. Ты, хлеб, понесешь клетку для синей птицы. Помните все, что я вам сказала. Да, нельзя же отправляться в дальний путь в ночных рубашках. Вам следует одеться. Да и всем остальным тоже. Отправляйтесь ко мне во дворец. Там найдется все, что нужно, на любой вкус. Кот проведет вас туда. Он хорошо знает дорогу. Да, я знаю дорогу. Ну вот и отлично. Поторапливайтесь, а я... В то же мгновение фея Берилюна вновь превратилась в старушку в зеленом платье и красном чепце. А я пойду к моей внучке. Она долго оставалась одна без меня. Наверное, очень соскучилась. И фея тут же исчезла. Дети и их спутники под предводительством кота тотчас двинулись в путь и вскоре оказались подле дворца феи Берилюны. Дворец сиял великолепием, но разглядывать его путешественникам было некогда, ведь фея просила поторопиться. В одной из бесчисленных комнат дворца они увидели огромную коллекцию одежд. Каких только нарядов здесь не было. Выбирай, что душе угодно. Кот надел черное шелковое трико с пышным белым воротником. Это подойдет к моей черной шелковистой шерстке. Пес стал проворно надевать все, что выглядело повеселее. Красный фрак, черные панталоны, лакированные башмаки. Огонь тоже расфронтился вовсю. Мне понравился этот багровый сверкающий плащ на золотой подкладке и шляпа с султаном из огненных языков. Хлеб долго подыскивал себе что-либо подходящее и, наконец, остановился на роскошном парчевом халате, который, правда, с трудом запахнулся на его толстеньком животике. За поясом у него торчал ятаган, а на голове красовался высокий тюрбан. Хлеб был очень доволен собой. Ну как? Хорош я. Хорош. Вода выбирала себе наряд очень долго, пока не остановилась на чудесном голубовато-зеленом платье с прозрачным отливом. Посмотрите-ка, платье воды пахнет сыростью. Наверное, она без зонтика прогулялась под дождем. Что вы сказали, огонь? Так, ничего. Мне послышалось, что вы упомянули некий длинный красный нос. Помнится, я недавно видела его на чьей-то физиономии. Полно, перестаньте ссориться. Нас ждут дела поважнее. А где душа Света? Все еще выбирает себе наряд? Шея утверждает, что она и так очаровательна. Где уж тут найти что-нибудь подходящее? Пусть наденет абажур. Прекрасной душе Света и в самом деле было трудно подобрать для себя наряд, и все же нашлось как раз то, что ей подошло более всего. Бледно-золотое платье с тускло-мерцающими серебряными блестками. Сахар показывает свой наряд забавно. Шелковый бело-синий балахон немного напоминает бумагу. Какую в торговых лавках заворачивает сахарную голову. Брат и сестра давно уже оделись и терпеливо ожидали остальных. Тети надел костюм мальчика с пальчик, темно-красные штаны, белую рубашку, коричневую жилетку. Метиль – костюм красной шапочки, белую кофточку, длинную темную юбку и, конечно, красную шапочку. Ну, теперь, кажется, все готовы. Пора отправляться в путь. Фея Бирюлина, а куда же нам идти? А, друзья мои, мне вдруг подумалось, а не заглянуть ли вам поначалу в волшебную страну воспоминаний? А? Ну, а кто знает, может быть, синяя птица окажется как раз там? Да. Ай, к сожалению, доступ в страну воспоминаний навечно закрыт для меня. И вам, Тильтиль и Метиль, придется отправиться туда совсем одним. А на случай, если вы повстречаете там синюю птицу, захватите с собой клетку. Хлеб, дай, пожалуйста, клетку Тильтилю. Сейчас я сделаю так, что мы окажемся совсем-совсем неподалеку от страны воспоминаний. Мне в этом поможет моя волшебная палочка. Фея Бирюлина взмахнула волшебной палочкой, и дети удивленно оглянулись. Все вокруг вдруг разом переменилось. Скажите, а у вас есть бабушка и дедушка? У нас были и дедушка, и бабушка, но они умерли. А вы помните их? Конечно, мы их очень любили. И часто вспоминаете о бабушке и дедушке? Да. Вот сегодня вы снова увидите их. Как? Ведь они умерли. В стране воспоминаний умершие люди спят глубоким, спокойным сном. Но стоит живым вспомнить о них, и спящие просыпаются, оживают. Всякий раз, когда вы вспоминаете бабушку и дедушку, вы как будто снова видите их живыми, не правда ли? Да, это верно, но ведь не по-настоящему. Разумеется, в жизни так не бывает. Но в волшебной стране воспоминаний все возможно. Вы повидаетесь с бабушкой и дедушкой и поговорите с ними. Я знаю, они вас ждут. Идите прямо. Тетиль, поверни алмаз на шапочке, и как только вы увидите большое дерево с дощечкой на нем, знайте, вы вступили в страну воспоминаний. Только не забудьте, что вернуться оттуда вам следует ровно за 15 минут до того, как часы пробьют 9 раз. Стоит вам задержаться лишь на мгновение, и случится беда. Да-да-да, останетесь там навсегда. Живым людям нельзя слишком долго находиться в волшебной стране воспоминаний. Знай, Тильтиль, чтобы снова оказаться на том самом месте, так, где мы сейчас стоим, так, тебе следует лишь повернуть алмаз на шапочке. Но сделать это ты должен ровно за 15 минут до того, как часы пробьют 9 раз. 15 минут. Запомни это, мой мальчик. Да. Будь точен. Душа Света встретит вас. Слушайтесь ее во всем. А теперь до свидания, друзья. До свидания. До свидания. И фея Бирюлина исчезла.